Глава 38. Неделю спустя Алекс ехала с Мозесом на экспрессе Асела. Скоростной поезд несся на юг, Коннектикут, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор и, наконец, как правильно догадался Иона, Вашингтон. «Ты уверена, что Иона не настучит?» «Об этом не беспокойся. Я знаю своего брата. Он просто злится, что я не взяла его с собой». «Как ты убедила его остаться дома?» «Прошлой осенью брат анонимно сообщил о заложенной в школе бомбе. Если будет молчать он, я тоже никому не скажу». «Ты понимаешь, что мы не на экскурсию едем. В этот раз просто посмотрим, что и как». «Знаю». «Мы уже пытались проникнуть в СБ. Дальше входа не продвинулись». Алекс усмехнулась. «Знаю». «Ты только делаешь вид, что слушаешь. Вряд ли до тебя дошло хотя бы одно слово». Алекс откинулась на спинку сиденья, глядя на мелькающие за окном лужайки и дома. «Я тебя слышу». «О чем я говорил?» «Твоя программа не так хороша, как та, которую Фрик давала мне раньше. Это всего лишь клавиатурный регистратор. Нужно установить на папин компьютер, что практически невозможно. Внутри слишком много систем защиты, мимо которых без помощи Фрик не проскользнуть. Даже если бы она была с нами, ей все равно не удалось бы получить доступ к главному серверу и так далее и тому подобное». «Алекс, я не шучу». Алекс успокаивающе похлопала его по руке. «Знаю. Зато мы отсканировали папин рабочий пропуск и сделали дубликат ключа от его кабинета. Думаю, это уже кое-что». «Послушай, только потому, что ты залезла в бумажник, оставленный на кухонном столе, и сделала копию пропуска». «Без моего устройства для клонирования карт это вряд ли бы удалось. Не наглей, Алекс. Одно дело шнырять ночью по дому и совать нос в портфель отца, и совсем другое — забраться в его офис. Теперь все по-настоящему». Мозес подался ближе и прошептал: «Если что, это называется проникновение со взломом». Алекс его поцеловала. «Ты такой милый, когда волнуешься». «Почему же ты спокойна? Нам с Фрик, Синтией, Адамом и Танком так и не удалось найти способ взломать фабрику сомнений. Мы придумали, как пробраться в здание, однако потом Фрик понадобился бы доступ во внутреннюю сеть, а без паролей, в общем, полная лажа». «Теперь все по-другому», — воскликнула Алекс. «Обязательно что-нибудь решим. Папа думает, я еду в Вашингтон с Денизой и Софи. Нырнуть в политическое болото, так сказать, и в миллионный раз полюбоваться на Джорджтаун». Мозес нахмурился. «Знаешь, почему прокалываются дилетанты?» «Слишком уверены в себе?» — воскликнула Алекс. «Именно. Самоуверенность ведет к провалу». «Ты говорил это на прошлой неделе». Алекс снова его поцеловала. «И все же кое-что ты забыл». «Да? И что же?» «Теперь у тебя есть я». Алекс ослепительно улыбнулась, и Мозес почти поверил, что их план сработает. «Мистер Бэнкс, пришла ваша дочь». Алекс ждала на вахте, барабаня пальцами по стальной стойке и прокручивая в голове инструкции Мозеса. «Обрати внимание на бейджики охранников и на форму. Посмотри, как тебе делают пропуск». Охранник улыбнулся и сказал: «Четвертый лифт». Алекс зашла в кабинку, двери закрылись. Она и не подозревала, насколько неприятно ехать в лифте без кнопок. Ее бесило, что от нее ничего не зависит. Просто вставляешь пропуск в устройство и ждешь, когда тебя отвезут на единственный разрешенный этаж. Итак, первая задача — проникнуть в здание, принадлежащее другой компании. Потом получить доступ к лифтам и подняться на 10-й этаж, где находится стратегия Бэнкса. Дома Алекс раздобыла папин пропуск и ключ от кабинета, однако компьютерного пароля у нее не было. Поэтому придется использовать регистратор клавиатуры. Я смогу обеспечить доступ в офисное здание, остальное будет на тебе. Раздобудь пропуски для лифтов и ключи от папиного офиса», — сказал Мозес. «Как именно ты попадешь в здание?» «Об этом не беспокойся. Просто найду подходящего служащего». «Неужели это так просто?» Мозес усмехнулся и протянул ей ключи. Каким-то образом ему удалось достать их из сумочки, висевшей у Алекс на плече. «Потрясающе!» «А ну-ка, что у тебя здесь?» Он скользнул рукой по ее груди, и на некоторое время они отвлеклись. «Соберись, Алекс!» Она поднималась все выше в лифте без кнопок, борясь с приступом клаустрофобии. В кармане лежала флешка с вирусом. Ничего особенного, всего лишь клавиатурный регистратор. Увы, немодифицированный червь Stuxnet, который Фрик написала и забрала с собой. Простенькая и безобидная программа, легкая в использовании. Алекс нужно ввести ее в папин компьютер и запустить. Вдруг раздастся сигнал тревоги. Фрик написала ее перед отъездом. Она совсем простенькая, так что у нее есть хороший шанс остаться незамеченной для систем защиты. Насколько хороший? Не хочешь — не рискуй. Я только спросила. Программка ни с кем не связывается, не пытается получить доступ в сеть. Просто сидит себе и наблюдает за компом. В отличие от других вирусов, довольно безобидно. Это наша единственная возможность. «Просто сидит и наблюдает», — пробормотала Алекс, пытаясь подавить нервозность. «Никто не заметит». Лифт открылся, и к Алекс поспешил отец, распахнув двери с логотипом СБ. «Алекс, рад тебя видеть». «От меня он такого не ожидает, даже не поймет, что происходит». Алекс подошла к отцу и позволила себя обнять, тем временем отыскивая глазами замок на входе в офис. «Обними его тоже, идиотка!» Алекс заставила себя сжать руки, вспоминая, как приятно и уютно было обнимать отца раньше. Теперь ей казалось, что в нее впиваются розовые шипы. Она изо всех сил попыталась не выдать отвращения. «Знаю я, чем ты занимаешься?» Она улыбнулась. «Хотела сделать тебе сюрприз. Пообедаем вместе?» «С удовольствием. Сейчас только допишу письмо». Отец так обрадовался, что Алекс заколебалась. Она прошла мимо стойки администратора, потом по длинному коридору, мимо переговорных и помещений для работников, к папиному кабинету с видом на монумент Вашингтона. Неужели она действительно сделает то, что задумала? «Смерть следующего ребенка вроде танка будет на твоей совести». «Пап, чуть не забыла. Денизе нужно распечатать пару файлов для опроса в Джорджтауне. Я обещала сделать это у тебя на работе, можно? А не в формате PDF». «Конечно, Алекс». Она обняла его и воскликнула. «Ты наш спаситель. Дениза будет тебе благодарна до конца дней». Алекс выудила из кармана флешку и невинно улыбнулась. «Распечатаешь?» Не моргнув глазом, папа взял флешку и вставил в порт. Куда бы он делся, ведь он ей доверяет. Папа открыл файл «Политические реформы в Клюни, Франция». «Скукотища, да?» — спросил он. У Алекс пересохло во рту. «Да уж». Внезапно ей показалось, что отец видит ее насквозь. Алекс стояла рядом, уставившись в монитор, и гадала, сработает ли вирус Фрик. «Одной копии хватит?» — спросил он. «Вообще-то Дениза запросила две». Алекс казалось, что он услышит, как предательски громко бьется ее сердце, и все поймет. Она смотрела на экран, изо всех сил стараясь не выглядеть подозрительно. Никакая сирена не сработала. Алекс надеялась, что это хороший признак, вроде бы вирус незаметный. Пока они смотрели на перипетии церковной реформы в средневековой Европе, программа «Фрик» просачивалась мимо систем защиты и устанавливалась на компьютере. По крайней мере, так было задумано. Либо так, либо Фрик вовсе не та девушка, которая успешно переписала вирус Stuxnet и проводила ночи напролет, взламывая Chase Manhattan Bank, чтобы добраться до счетов карточных мошенников из Восточной Европы. Может, она просто сумасшедшая, а Мозес не в курсе, и сейчас работают все сигнализации в чертовом здании? Алекс облизнула губы в ожидании сирен и красных лампочек. Сигнал тревоги, охранники, немецкие овчарки, спецназ. Из принтера полезла бумага. «Решил напечатать еще один экземпляр», — пояснил отец. «На всякий случай, вдруг Дениза на первые два прольет кофе». Алекс подняла взгляд. «Пап, ты лучше всех. Спасибо». Выйдя с работы отца после обеда, Алекс увидела Мозеса. Он вырядился в тренировочный костюм и прогуливался взад-вперед по противоположной стороне улицы, делая вид, что разминается. В ухе у него торчала гарнитура Bluetooth. Он изображал одного из тех показушников, которые считают, что их сверхважные разговоры по телефону непременно интересны окружающим. Алекс перешла улицу. Мозес был на себя не похож. Он наложил макияж и выглядел старше своих лет. Морщинки, седина на висках. Удивительно, как косметика меняет людей. Этому его научил Адам, который мог так преобразить человека, что мать родная не узнает. Парик, униформа, немного тонального крема, и лицо становится совсем другим. Причем он делал это без латекса и без театральных примочек. В свое время Адам настолько качественно загримировал Мозеса под водителя 18-колесной фуры, что им удалось угнать целую партию крыс и вывести их с территории без малейших подозрений. Теперь Мозес снова прибегнул к любимой уловке Адама. Выглядел он почти безупречно, не считая повязки на голове и натянутых до середины голени носков, придававших ему намеренно дурацкий вид. Алекс вздохнула. Ничуть не похож на стильного агента секретной службы, шептавшего ей на ухо во время первой встречи в Зейце. Совсем не тот парень, в которого она влюбилась. «Полегче, девочка». Когда она прошла мимо Мозеса, он специально отвернулся и сказал в микрофон: «Мне плевать, кого ты назначишь в рабочую группу по субсидированию пшеницы». Потрясающе! Даже язык его тела изменился. Алекс шла вперед. Мозес еще немного задержится, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Алекс уверяла, что в этом нет никакой необходимости, но он посмотрел на нее с досадой и сказал: «Может, в этот раз доверишься специалисту?» И она сдалась. Если все пройдет хорошо, то скоро он к ней присоединится. Алекс резко развернулась и остановила такси. Мозес велел ей сделать что-нибудь неожиданное и убедиться, что никто не отреагирует. Полчаса спустя он присоединился к Алекс. По дороге Мозес успел переодеться в костюм без галстука и ничем не выделялся из толпы вашингтонских чиновников. «Ну?» — он прислонился к бетонной стене. «Как все прошло? Ты выяснила, на чей компьютер лучше поставить регистратор?» Алекс усмехнулась и бросила ему флешку. Мозес едва успел ее поймать. «Уже поставила!» При виде его отвисшей челюсти Алекс рассмеялась. «Говорила же, я твое секретное оружие!»